Солдаты и младенцы. Кипр. Начало 2000-х годов. Когда на балконе отеля Дефне замолчала, Костас встал и обнял ее, чувствуя, как в его тело проникает чужая боль. Несколько минут они просто смотрели на простиравшийся перед ними остров. Над головой раздался крик ястреба. Оседлав воздушные потоки, он парил высоко над землей. «Может, мне стоит спуститься на ресепшн, поискать тебе сигареты?» «Нет, мой любимый. Я хочу закончить, хочу все рассказать. Первый и последний раз, чтобы больше никогда не говорить о том дне». Костас опять сел на пол, снова положив голову ей на колени. Она продолжила перебирать ему волосы, ее пальцы рисовали круги на его шее. «Я осталась внутри с доктором Норманом. Поначалу мы не обращали внимания на то, что происходит снаружи. Мы решили, что в любом случае недоразумение разрешится буквально через минуту, но услышали шум потасовки, сердитые голоса, крики, сквернословие, а потом нам стало действительно страшно. Доктор попросил меня спрятаться под столом и последовал моему примеру. Мы ждали, стараясь сидеть тихо, как мышки. Только не думай, что все эти годы я не корила себя за трусость. Мне следовало выйти на улицу, чтобы помочь Йоргусу и Юсуфу». Костас собрался было что-то сказать, но Дефне резким жестом остановила его. Раздраженно помотав головой, она продолжила говорить, на сей раз более торопливо. Когда шум усилился, Чико запаниковал. Несчастный попугай пришел в возбуждение, начал пронзительно кричать, биться о прутья клетки. Мне пришлось выйти из укрытия, чтобы выпустить его. Чико устроил такой тарарам, что люди на улице, должно быть, что-то услышали. Они попытались войти в таверну, проверить, в чем дело. Йоргас с Юсуфом загородили им путь. Завязалась драка. Послышался звук выстрела. Мы терпеливо ждали, доктор и я. Не знаю, как долго, у меня онемели ноги. Когда мы вышли наружу, небо стало темным, кругом повисла зловещая тишина. Сердце подсказывало мне, что случилось нечто ужасное, а я ничего не сделала, чтобы этому помешать. «Как, по-твоему, что там произошло?» «Думаю, эти отморозки уже какое-то время наблюдали за таверной. Они знали, что Юсуф с Йоргасом были геями и решили преподать им урок. Возможно, бандиты считали, что таверна закрыта. Они собирались похулиганить, разбить окна, сломать кое-какую мебель, написать на стенах мерзкие надписи и на том разойтись. Они считали, что в условиях царящего на острове хаоса никто не будет расследовать столь незначительный инцидент, и хулиганская выходка сойдет им с рук. Однако все пошло не по плану. Они не ожидали, что владельцы таверны окажутся на месте, и тем более не ожидали встретить сопротивление». Костас почувствовал, как рука Дефне, оглаживающая его шею, внезапно замерла. Впрочем, Юсуф с Йоргасом ни за что не ввязались бы в драку. Они были тихими людьми. Думаю, они встали стеной исключительно из-за меня. Опасались, что бандиты, прорвавшись внутрь, обнаружат нас с доктором. Как бы мы объяснили то, что собирались здесь сделать? И что после этого они сделали бы с нами? Именно поэтому Юсуф попытался заблокировать вход, а Йоргас побежал за пистолетом. Короче, ситуация вышла из-под контроля. «Когда вы рискнули выйти на улицу, их там не было?» «Нет, там никого не было. Мы все обшарили. Доктор непрестанно твердил, что нам нужно уносить ноги, что опасно находиться на улице в столь поздний час. Но мне было наплевать. Я просто сидела там, будто оцепенев. Помню, как у меня стучали зубы, хотя я ничуть не замерзла, ничего подобного. У меня появилась безумная идея, что фиговое дерево, вероятно, все видело. Я страстно желала найти способ сделать так, чтобы дерево могло со мной поговорить. Это единственное, о чем я могла думать. Мне казалось, я схожу с ума. Я вернулась туда на следующий день и еще через день. В тот месяц я каждый день ходила в таверну. Ждала возвращения Йоргаса и Юсуфа. Я всегда приносила еду Чико. То печенье, которое он так любил, помнишь? С птицей явно творилось неладное. Я собиралась забрать попугая к себе домой, но, не поговорив с родителями о своей ситуации, не могла предсказать их реакцию. И однажды я пришла утром в таверну и не нашла там Чико. Мы ведь никогда не задумываемся над тем, какое воздействие наши войны и конфликты оказывают на животных. Они страдают точно так же, как мы. Костас заметил, что глаза Дефне стали колючими, подбородок окаменел, щеки запали. Судя по тонкой линии сжатых губ, мысленно Дефне была сейчас где-то далеко, в той темной, тесной пещере, которая держала ее в плену, лишая его, Костаса, надежды. Проглотив ком в горле, Костас спросил: «А те бандиты? Они были греками или турками?» В ответ Дефне слово в слово повторила то, что уже говорила в день их встречи после долгой разлуки. «Костас, они были островитянами, такими же островитянами, как мы с тобой». «Значит, ты больше никогда не видела Юсуфа и Йоргаса?» «Нет, больше никогда». «Я решила оставить ребенка, чего бы это ни стоило. Моя сестра уже была в курсе. Я призналась ей, что беременна. Мирьям заявила, что мы никак не можем сказать родителям всей правды. Твое имя не должно было фигурировать. И в результате мы разработали план. Мирьям как можно более деликатно сообщила родителям новости. Отец был оскорблен до глубины души. Он считал, что я запятнала доброе имя нашей семьи. Мне еще никогда не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так сильно переживал свой позор. Он будто стал для отца второй кожей. Этот человек, который был парализован ниже пояса. Он потерял работу, потерял друзей, пострадал физически, морально, материально, и все же честь для него была дороже всего. И когда он обнаружил, что я оказалась не той хорошей дочерью, которой он меня считал, это его доконало. С тех пор он ни разу не посмотрел мне в лицо, ни разу со мной не заговорил. А моя мать... Даже не знаю, чья реакция оказалась хуже, ее или отца. Она была вне себя от ярости, всю дорогу орала. Впрочем, я думаю, папино молчание задевало меня куда сильнее. Есть еще кое-что, чего ты никогда не простишь. Мы с Мирьем решили сказать родителям, что ребенок от Юсуфа, и он собирался на мне жениться, однако загадочным образом исчез. Моя мать отправилась на его поиски в таверну. Там, естественно, никого не было. Мать даже позвонила родным Юсуфа, спрашивала, где он, обвиняла их в тех вещах, о которых они понятия не имели. Все это время я держала язык за зубами и презирала себя за то, что заморала имя хорошего человека, не зная при этом, жив он или его уже нет. О, Дефне! Она вяло махнула рукой, не позволив ему продолжать. Тихо встала и, вернувшись в комнату, начала одеваться. «Ты что, уходишь?» — спросил Костас. «Пойду прогуляюсь», — не глядя на него, ответила Дефне. «Почему бы тебе не присоединиться ко мне? Хочу отвезти тебя на военное кладбище». «Зачем? Кто там покоится?» «Солдаты», — тихо сказала Дефне. «И младенцы».